Выбор. Это очень сложно. Долг или любовь? Что должно стоять во главе? Выберешь любовь и семью? Потеряешь часть себя, ту, что отвечает за честь, достоинство. Если выбор пал на долг, также потеряешь часть себя. В любом случае, если не получится защитить и любовь, и исполнить то, что велит долг, то до конца своей жизни будут терзания, и никогда более не ощутите внутри себя согласия. Когда Ермолай, набравшись сил и терпения, все-таки решил пойти в столовую и поесть, несмотря на боли в ребрах, он услышал суету и странные звуки. При всем странном, выбивавшемся из нормы, нужно действовать по наказу. Все закрыть, взять под плотную охрану царственное семейство. Ермолай бежал к палатам царицы, а у него обильно текли слезы по щекам. Это можно было списать на ту боль, что отдавала уже не только в ребрах, а застилала взор. Но могла быть и другая причина мокроты на лице. Это страх за Ефросинью. Ерема чувствовал, что она в опасности, но бежал к царице. «Двое за мной!» — выкрикнул Ермолай, увидев троих из телохранителей. «Один в кухарскую! Враги все, кроме охранителей!» На сердце стало чуть легче. Он отправил Ваську Пешина к Ефросинье. Хорошего бойца. Он защитит.